Вопрос шестой. Мне приходится притворяться. Все женщины делают это. Фальшивый оргазм. В предыдущей главе мы столкнулись с примером имитации оргазма. Связано это было с оценкой важности женского оргазма для мужа, а также с беспокойством о негативных последствиях, угрозой разрыва отношений. Причиной выступала сексуальная дисфункция, анаргазмия. Но не стоит думать, что это главная или единственная причина. Согласно исследованиям, почти каждая женщина хотя бы раз в жизни имитировала оргазм. Да-да, все женщины делают это. Ну ладно, может, не все. С чего вы должны мне верить? Но от 35 до 70% женщин признаются, что фейкинг-оргазм имел место быть. Но почему? Давайте разберемся. Только заранее предупрежу мужчин, которые считают, что эта тема их не касается. Существует исследование, в котором 18% представителей сильного пола признались в имитации оргазма. Как вам? Вообразили? Тогда двигаемся дальше. Есть у меня один интересный случай. На прием пришла молодая девушка. Назовем ее Катериной. Она жаловалась на панические атаки, которые возникли пару месяцев назад и повторялись еженедельно. А первая и самая сильная атака случилась при интересных обстоятельствах. История Катерины. Однажды отправилась она со своим парнем на большое светское мероприятие. Никита, так назовем парня, несмотря на молодость, был достаточно известным специалистом в области, к которой принадлежала заметная часть собравшихся. Пара встречалась уже полгода, и не раз они проводили время вдвоем, но сегодня впервые появились на публике вместе. Как тут не вспомнить Плутарха? «Новизна прибавляет много напрасных страхов», — он говорил. Катерина волновалась, но понимала, что для ее парня это важное событие, и старалась изо всех сил быть общительной и жизнерадостной. Где-то в середине вечера к Никите внезапно подлетела незнакомая девушка и крепко обняла. Он удивился, но тут же обрадовался, они стали смеяться и разговорились. Катя была в это время рядом, но, казалось, Никита про нее совсем забыл, настолько был увлечен незнакомкой. Вдруг он опомнился и повернулся в сторону Кати со словами: «Извини, я не познакомил тебя с Кристиной». Девушки улыбнулись и поприветствовали друг друга. Нашей героине стало неуютно рядом с новой знакомой. Она не сразу сообразила, что Кристина была похожа на нее. Такая же высокая, стройная, с черными прямыми волосами, тонкой талией и высокой грудью. «Даже имена похожие», — подумала Катя. Пока она рефлексировала, сладкая парочка продолжала щебетать. Весь остаток вечера Кристина не отходила от них. Никите, судя по всему, было хорошо, а вот у Кати испортилось настроение и разболелась голова. Но виду она не подавала. Когда все закончилось, они попрощались с Кристиной и уехали домой на такси. В машине Катя не удержалась и спросила своего парня: «Кто эта девушка?» «Мы работали вместе», — ответил Никита. После небольшой паузы добавил: «Даже какое-то время встречались». «А почему ты мне о ней не рассказывал?» «Да как-то повода не было». «А-а-а», протянула Катя. «Понятно». И уткнулась в телефон. Никита тоже был в телефоне. Ему кто-то постоянно писал смски. Девушка не сомневалась, что это Кристина, которую она уже начала ненавидеть. Потом они добрались до дома, приняли душ и легли в кровать. Кате очень хотелось спать, намешала головная боль и назойливые мысли о Кристине. А тут еще Никита стал приставать с сексом. Она решила согласиться: «Немножко потерплю». Обычно секс проходил довольно активно с обеих сторон. Партнеры неплохо изучили друг друга, им нравилось кончать одновременно. Но сейчас был явный провал со стороны Кати. Когда Никита, уже разгоряченный перед своей кульминацией, сказал: «Ну что ты, я уже готов кончить, давай вместе», Катя почувствовала острую тревогу. Она была бесконечно далека от оргазма, но что-то в ее голове замкнуло, и она ответила: «Давай». Дальше оставалось только давать. Девушка с трудом выдавила из себя стоны и телодвижения, подобные обычному оргазму. Ее партнер ничего особенного не заметил, увлеченный своим оргазмом. «Уф!» — Никита растянулся рядом. «Счет 1-1», — провозгласил он и поцеловал ее. «Ой, мне надо в туалет», — пробормотала Катя и убежала. Девушка сидела в ванной комнате и вся дрожала. Ее накрывали чередующиеся волны жара и холода. Голова кружилась, появилась тошнота, а сердце билось так, словно готово было вырваться из груди. Так прошло не меньше получаса, но звать молодого человека на помощь ей не хотелось. Когда она немного успокоилась и вернулась в спальню, Никита уже крепко спал. Катя тихонько легла под одеяло и тоже попыталась уснуть. Как вы понимаете, это был первый приступ паники. Встреча с бывшей пассией Никиты послужила лишь триггером. Причины были глубже. Поначалу Катя их не понимала, связав свое состояние с переживаниями того вечера. Потом, когда приступы стали повторяться безо всякого повода, она еще больше обеспокоилась. Совсем добило ее то, что Никита стал менее внимательным и все больше времени проводил в телефоне. Секс случался, как и раньше, только инициатором всегда оказывался ее парень. А еще появился страх того, что после секса приступ паники повторится, но еще больше девушку ужасала перспектива воссоединения Никиты со своей бывшей. Кате было трудно настроиться на оргазм, но она не решалась отказываться от интима. Порой ей удавалось получить удовольствие, но к имитации оргазма приходилось прибегать все чаще. Это еще больше ее угнетало. Девушка искала любой повод свести секс к минету. Когда Катя поняла, что состояние продолжает ухудшаться, она решила обратиться за помощью. «Значит, ваша цель — избавиться от панических атак?» — спросил я Катю. «Да, я от них очень устала». «Хорошо. Предположим, атаки прекратятся. Что будет дальше?» «Как что?» — вопрос ее удивил. «Будем дальше жить, радоваться, заниматься сексом без ограничений, я так вижу». «Прекрасно. А что будет с отношениями Никиты и Кристины?» Катя напряглась. «А какое это имеет значение?» «Большое. Ведь ваше состояние сейчас сильно зависит от этого». «Я не знаю. Возможно, они будут дальше общаться». Девушка явно не хотела развивать эту тему. Я решил дать ей возможность убедиться в том, что именно влияет на состояние и вызывает панические атаки. Давайте сделаем одно упражнение. Сейчас вы садитесь ровно, руки и ноги не скрещивая, поза должна быть устойчивой. Хорошо. Теперь закройте глаза. Мы будем работать с воображением. Ну, так это лучше получится. Внимание направьте на себя. Просто послушайте свои ощущения, установите связь с телом. Ощущения могут быть любыми, для вас главное — просто быть наблюдателем. А теперь большую часть внимания направьте на дыхание. Дышите ровно, спокойно. Самое обычное дыхание. Просто почувствуйте, как это происходит. Хорошо. А теперь представьте будущее, далекое или близкое, неважно. Любой образ, где вы одна или с кем-то. Это может быть любое место, ситуация, событие. Представили? Да. Хорошо. Теперь опишите, что видите. Мы с Никитой на море, это Мальдивы. Мы как раз туда собирались скоро поехать. Вода такая прозрачная, мы идем по красивому берегу, песок теплый. И вода такая теплая, что мы ее даже не чувствуем, просто приятно. Тут ее лицо застыло. Что-то изменилось? Да, снова появилась эта гадкая Кристина. Бежит к нам по берегу, машет рукой. Как ее сюда занесло? Ей здесь не место. А где ей место? Да где угодно, только не рядом с нами. Она мне уже надоела. Голос Кати задрожал. Ну так убери ее из этой картинки. Это же твое воображение. Значит, ты здесь главная. Можешь делать все, что захочешь. Главное, чтобы тебе стало опять хорошо и комфортно. Я поняла, я ее отсюда выгоню. Нет, я ее в море загоню. Пускай ее там акулы съедят. Вот так. Лицо Кати раскраснелось, пальцы сжались в кулаки. Она задрожала, задышала глубже. «Только учти, твоя задача не мстить Кристине, а найти способ почувствовать себя хорошо. Если ее больше нет рядом, то можешь снова наслаждаться морем и компанией Никиты». «Хорошо. Я взяла его за руку и повела вглубь острова. Там пальмовая роща, тенек, на этом острове кроме нас никого нет. Можно даже сексом спокойно заняться». «Да». Прошло немного времени. Постепенно черты ее лица разгладились, тело расслабилось, девушка стала дышать ровно. «Сейчас достаточно хорошо себя чувствуете?» — спросил я. «Да, хорошо. Тогда можете завершать. Поглубже вдохните, выдохните, сожмите-разожмите пальцы рук и открывайте глаза. Молодец. Теперь расскажите, что сейчас с вами произошло?» «Я увидела Кристину у себя в воображении и сильно разозлилась. Какое право она имеет лезть к нам с Никитой? Решила от нее избавиться, скормила акулам. И тогда мне стало легче. Вот». Я засмеялся. «Знаете, я несколько раз бывал на Мальдивах. Там акулы совершенно безобидные существа. А мои не безобидные, мокрого места от нее не оставили. И о чем говорит ваша злость? Я про желание напасть и съесть. Не забывайте, что это ваше воображение. Значит, акулы-каракулы — это тоже вы. Не понимаю. Хм. А вам знакома реакция «бей, беги»? Слышала, но при чем здесь это? В ситуации, которую человек оценивает как опасной, включается универсальная тревожная реакция. Ее активная форма — это «бей, беги», пассивная — «замри». Вы выбрали драку и избавились от соперницы. Но это в воображении. А что вы сделали в реальной жизни? Замерла. Точно. В природе это называется реакцией мнимой смерти. Но когда опасность исчезает, организм воскрешается, и можно жить дальше, до следующей опасной ситуации. А если вы постоянно находитесь в опасности, как сейчас, когда у вас появилась конкурентка, куда девать тревожность? Она накапливается, как магма в недрах вулкана, и ей нужен выход. И тогда происходит извержение. Я поняла. Мои панические атаки похожи на извержение вулкана. А в жизни ничего не меняется, опасность сохраняется. Даже хуже становится. Тревога накапливается, и начинается новое извержение. Да, похоже, все так. Поздравляю, понимание достигнуто. Но это только полдела. А как действовать дальше? В реальности мы за мирные способы конкуренции, то есть никаких акул. И напоминая, изображая фейковый оргазм, эту битву не выиграешь, как ни старайся. Я поняла. Чтобы выиграть конкуренции, нужно стать лучшей. Весь бизнес на этом построен. Я на работе маркетингом занимаюсь. Понимаю, как важны конкурентные преимущества. Тогда давайте составим план действий. Давайте. И первым пунктом будет рассказать Никите о визите ко мне. Мне страшно. Я знаю. Поясню. При тревожных расстройствах мы имеем дело с иррациональным страхом. Для совладания с ним в психотерапии есть базовый принцип. Боишься — делай. В вашем случае можно предположить два варианта развития событий. Первый — он вас не поймет, не поддержит. Тогда будете выруливать сами. Заодно решите, нужно вам удерживать такого партнера своим фейковым оргазмом или нет. Второй — он все поймет и поддержит. Тогда будете справляться с его помощью. А это эффективнее. Я поняла. И мы приступили к составлению плана. Мнение врача. Конечно, панические атаки — не самый лучший способ справиться с опасностью. Но это тема для другой книги. Здесь же мы сконцентрируемся на вопросе, почему женщины имитируют оргазм. Для начала обратимся к интересной гипотезе, выдвинутой исследователями эволюционной биологии женской сексуальности. Они предлагают рассматривать женский копулятивный оргазм как способ для сохранения спермы мужчин с хорошими генами, которые в результате достанутся будущему потомству. Получается, что оргазм служит механизмом полового отбора. Уже неплохо. Ученые на этом не успокоились и предположили, женщины, ставшие партнерами мужчин с хорошими генами, должны испытывать более частые оргазмы. Так и есть. Другие исследователи обнаружили, что женщины, ставшие партнерами более привлекательных мужчин, сообщали о более частых копулятивных оргазмах, чем женщины, ставшие партнерами менее привлекательных мужчин. Ой-ой, как интересно. Что же они подразумевали под привлекательностью? Догадывайтесь, уважаемые мужчины. Предупреждаю сразу, речь не про размер агрегата. Но постойте, если все ограничивается половым отбором, то это актуально в период овуляции, когда наиболее вероятно зачатие. А как быть с оргазмами, которые случаются в другое время? Зачем такой ценный генетический материал расходуется впустую? Природа совсем с ума сошла? Конечно, нет. Нашлись ученые, которые предложили свой ответ. Это нужно женщинам для обеспечения негенетических материальных выгод. Красавцы, вот загнули. Респект. Демонстрации высокой ценности своего партнера, поощрение постоянства его инвестиций в отношения и сохранение приверженности. Как вам такие выгоды, дорогие женщины? Даешь меркантильные псевдооргазмы каждой паре. Догоним и перегоним. Хотя нет, лучше вот так. Докончим и перекончим. Теперь мы вплотную приблизились к пониманию того, почему женщины имитируют оргазм. Причины, по которым женщины это делают, по данным ученых, включали. Первое. удовлетворение ожиданий партнера. Я должна быть лучше в сексе и кончать каждый раз, когда он во мне. Ты же этого хочешь, милый. Второе. Предотвращение конфликтов и неприятных разговоров. Ты не кончила? Я что, не могу тебя удовлетворить? У тебя есть кто-то другой, с кем ты кончаешь? Третье. Повышение эго партнера. Да, мой король, ты лучший. Что за лев этот тигр? Четвертое. Желание заинтересовать или возбудить партнера. Да, да, еще, еще, мой альфа-самец. Пятое. Снизит вероятность неверности партнера. Я самая сексуальная кошечка, уж лучше той сучки крашеной. Шестое. Предотвращение разрыва отношений. Все как пожелаешь, мой господин, только не бросай меня. Как видите, контекст полового акта с партнером имеет большое влияние на потребность в симуляции оргазма. Кроме этого, для женщин имеет значение внутренняя мотивация, например, избегание собственных негативных чувств, связанных с недостижением оргазма. Наконец, признается влияние ситуационных факторов, таких как усталость и истощение, скука от сексуальной активности, мужчина не спать, женщина скучает, желание прекратить половой акт, когда это животное угомонится, и опьянение. Бухло важнее секса? Ну, тут без комментариев. А теперь вернемся к девушке Кате. В ее случае, согласно концепции видного сексолога Дэвида Басса, манипулирование фальшивым оргазмом — это тактика удержания партнера, осуществляемая женщинами, которые предполагают высокий риск неверности мужчины. А вот была ли она эффективной? Возникновение панического расстройства подсказывает правильный ответ. Впрочем, не будем завершать на печальной ноте. Есть еще интересная информация к размышлению. Совсем недавно венгерские ученые провели исследование с участием более 1000 женщин, признавшихся в фальсификации оргазма, и разделили их на 3 типа сексуальных отношений. Романтические отношения, продолжающие сексуальные отношения, длящиеся более одной ночи, и отношения на одну ночь. Результаты получились прелюбопытными. В романтических отношениях прибегли к имитации оргазма 62% женщин, в продолжающихся отношениях 41% и 38% в отношениях на одну ночь. Как видите, длительные романтические отношения требуют в 1,5 раза больше женских инвестиций. Поэтому, дорогие мужчины, не стоит упрекать милых дам в меркантильности. Пресловутые негенетические материальные выгоды женщин возвращаются вам обратно, так сказать, по бартеру. А если вы будете проявлять больше взаимной заботы и соблюдать свои партнерские обязательства, включающие разнообразие сексуальных действий, повышающих вероятность оргазма женщины, это уменьшит необходимость его симулировать. Все просто, не правда ли? Послесловие. Однажды мы с Катей обсуждали способы совладания с паническим приступом. Памятуя о значимости оргазма в возникновении ее расстройства, я предложил ей необычный способ купирования паники. Эволюционно миндалина — древняя структура мозга. Она обрабатывает эмоционально значимые внешние стимулы и запускает соответствующую поведенческую реакцию. «Пробей, беги, помнишь? Когда ты акулам скормила Кристину?» Так вот, миндалина тебе помогла. Проще говоря, она отвечает за появление тревоги, страха и агрессии. А с другой стороны, получены новейшие данные ФМРТ о том, что активность многих областей коры мозга и подкорковых образований, включая миндалину, достигала максимума при оргазме, а затем снижалась. Понимаешь, к чему я клоню? Я поняла. Оргазм укрощает миндалину? Бинго! Оргазм, образно говоря, быстро разряжает аккумулятор миндалины, и та успокаивается. Поэтому, если ты сможешь испытать оргазм в момент тревоги, убьешь 3 зайцев. Получишь настоящее удовольствие и укротишь тревогу. А третий? Сказали же, 3 зайца убью. Третьего получит Никита. Сама догадаешься, какого. Мы дружно рассмеялись. Катя согласилась. На следующей встрече она бодро рапортовала об успехе данного предприятия. Это укрепило ее веру в свои силы и в отношения с партнером. А как Никита отнесся к своему трофею? Он был в восторге. Теперь боюсь, как бы не стал предлагать девушкам секс-терапию панических атак. Примечание. Обращаюсь ко всем слушателям. Не следует воспринимать данный пример как терапевтическую рекомендацию по лечению паники. Для того, чтобы это сработало как у Кати с Никитой, нужно учитывать многие факторы и тщательно готовиться. Как там пишут в рекламных роликах? Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это самостоятельно.